Событие 13. Петр Дмитриевич собрал своих патриархов науки и искусства на небольшое совещание. Как-то расстроил его последний пул ученых. 4 философа и только один математик и инженер. Хотелось бы наоборот. Кроме того, князь понимал, что пора выходить на международный уровень. Нужно издавать книги людей, живущих в Вершилово, на латинском языке и отправлять их в Европу. Но вот у него были в основном астрономы, а всех последователей Коперника сейчас в Европе церковь прессует. Если он начнет продавать там книги по астрономии, то сожгут и книги, и продавца заодно, а его объявят врагом веры или что-то типа того. Нужны математики и физики, их церковь не притесняет. Кроме того, если лучших математиков собрать в Вершилово, то они, общаясь друг с другом, толкнут эту науку вперед семимильными шагами. Вот он и собрал корифеев, чтобы предложить им вызвать математиков сюда. Тем более там, в Европе, еще и 30-летняя война в разгаре. В кабинете Морена Мерсена собрались Гвидо Ренни, Михаэль Мёслин и Иоганн Кеплер, и сам французский богослов. Вот скажите, дорогие мэтры, чем вас не устраивает жизнь Вершилова? Я чего-то обещал вам и не выполнил? Или с вами плохо обращаются русские? Товарищи попереводили друг другу с его неправильного немецкого и за всех, как аксакал, ответил Михаэль Мёслин. «Кто вам такое сказал, Петр Дмитриевич? Мы все просто счастливы, что откликнулись на ваше приглашение. А если кто-то вам чего-то наговорил, то наплюйте. Это неблагодарная свинья. Скажите, кто это? И мы все вместе выгоним его отсюда. Вершилова дураки не нужны». К концу речи профессор аж побагровел. «Нет, господа корифеи, эти выводы я сделал сам по вашему поведению. Я все время прошу вас приглашать сюда ученых. А за 2 года приехало всего несколько человек. Этого мало. Вон, большая половина Академии наук стоит пустая. Книг новых, которых ждет от нас государь, мы почти не издаем. Давайте попытаемся вспомнить и позвать сюда хороших математиков. Начнем с Франции. Есть у вас товарищи по переписке, господин Мерсен?» Петр с широкой улыбкой уставился на священника. «Фу, а я уж испугался, что среди нас завелась неблагодарная свинья. Ну а позвольте сначала узнать, князь, зачем вам математики? Они ведь не принесут вам никакой прибыли. Они закопались в своих цифрах и треугольниках и не видят и не слышат больше ничего. Прибыли мне вполне хватает. Мне нужно, чтобы в Европе Россию, страну, в которой мы с вами живем, перестали называть варварской и отсталой, а стали называть великой. А для этого нужно, чтобы мы издавали книги и продавали их в Европе. Но начинать с астрономии я не хочу, с медицины тем более. А вот математика как раз подойдет. План неплохой, только вот книги математиков читают единицы. В основном такие же математики. Может, лучше все-таки начать с философии? У нас сейчас собрались неплохие ученые в этой области. Покачал головой Мерсен. Давайте издадим философов, если у них есть хорошие работы. А пока издаем, подъедут и математики. «Так есть у вас знакомые среди математиков во Франции?» — гнул свое Петр. «Конечно, есть. Прямо сейчас навскидку готов назвать несколько имен. А в ближайшие дни написать им письма и пригласить сюда. Я много переписываюсь с Клодом Гаспаром Баше де Мазариаком. Он из города Бург. Анбрес? Клод издал недавно учебник занимательных задач по арифметике, и он пишет замечательные стихи. Зовите его сюда. Такие люди нам нужны. Еще есть Пьер Вернье. Он из города Орнан. Это не совсем Франция. Это государство называется Франш-Конте-Бургундия. Вольное графство. Он математик и изобретатель. А сейчас работает директором монетного двора в Бургундии. Вспоминал дальше священник. Этого зовем в первую очередь. Обещайте любые блага. Мне позарез нужен директор монетного двора. Но ведь наши монеты и так самые качественные и красивые в Европе. – удивился Кеплер. «Вы же видели монеты атлантов. Я хочу, чтобы наши монеты были не хуже», – пояснил Петр. «Хорошо, я завтра напишу ему письмо с приглашением», – пообещал Мерсен и продолжил. «Есть еще Жерар Дезарк. Он аристократ из Лиона. Я о нем слышал от Рене Декарта. Сейчас он живет в Париже и посещает кружок Шатеро Лефевра. Декарт пишет о нем как о выдающемся геометре». «Поедет ли французский аристократ в Россию? Но вы, дорогой Морен, его обязательно пригласите, и Декарта тем более. Я слышал от Исаака Бекмана, что его преследуют за вольнодумство. Пусть едет сюда. Здесь преследуют за тугодумство». Шутка корифеям понравилась. Мерсен ее даже записал. «Кто же еще? Вот есть Альбер Жерар. Он, правда, живет сейчас в Гааге. Он переводит труды греческих геометров и сам занимается геометрией. И этому обязательно напишите. Издадим здесь его перевод греков». «Наверное, и все французы. Хотя есть еще Клод Мидорж, он судебный чиновник в Париже. Но очень много занимается геометрией. О нем я тоже слышал от Декарта. Теперь точно все. Я вас понял, князь. Завтра же сяду писать письма всем шестерым и в письмах напишу, чтобы они еще повспоминали хороших математиков». «Вот и отлично!» Пожарский потер руки. «Шесть таких товарищей, как Декарт, точно создадут имя России». «Теперь ваша очередь, дорогой Кеплер. Кого вы знаете из Священной Римской империи?» Петр переключился на немца. «Есть Йост Бюрге. Он живет и работает в Праге. Кроме того, что он придворный математик, так он еще и создатель уникальных часов, в которых три стрелки. Одна показывает секунды». «Стоп! Этого сюда срочно за любые деньги! Я ищу часовщиков, а вы молчите! Что ему делать в воюющей стране, тем более в Праге? Там скоро половину жителей перебьют!» — замахал руками Пожарский. «Он уже не молод. Ему, наверное, уже лет 70. Но когда я видел его в последний раз, он был вполне здоров». «Сегодня же пишите ему письмо. Отправим до Праги со специальным курьером. Если что, здесь подлечим». «Есть еще Кристоф Шейнер. Он сейчас трудится профессором во Фрайбургском университете. Но он иезуит. А вообще он известен как изобретатель прибора для вычерчивания конических сечений. Перед отъездом я получил от него письмо. Он усовершенствовал мой телескоп, вставив в него третью линзу, и теперь изображение не перевернутое. Он писал также, что занимается наблюдением солнечных пятен». «Зовите его к нам, перевоспитаем. Он, поди, твердо верит, что все звезды и планеты вращаются вокруг Папы Римского», — усмехнулся Пожарский. «Йост Бюрге в своем письме ко мне как-то хвалил некоего выпускника Пражского университета, Йохансена Марци. Он сейчас в университете занимается физическими исследованиями, посвященными механике и оптике», — напряг память Кеплер. «Все, больше никто на ум не приходит». «Разве три хороших человека – это мало? Зовите их сюда. Больных подлечим, холостых женим, заблудших перевоспитаем». Петр снова потирал мысленно руки. «Если еще к тем шестерым и эти трое подъедут, вот это будет кубло. Остался итальянец». Итальянских ученых у Пожарского не было, и он позвал художника Гвида Рени. Может, он кого вспомнит. И художник не подвел. «Я знаю только несколько фамилий. Есть некий иезуит Кавильери. Он переписывается с Галилеем. Больше я о нем ничего не знаю. Вроде бы он живет в Пизе. Еще, конечно, есть Бенедетто Кастелли, друг Галилея. Он сейчас, после отъезда Галилея, заведует кафедрой в университете Пизы. Еще я слышал, что во Флоренции живет Пьетро Катальди, но он тоже очень стар. Есть в Болонье всемирно известный ученый Клавдио Акилини. По слухам, он хороший поэт и математик, но я с ним не знаком. Все, больше я никого припомнить не могу». Итальянец развел руками. «Ну и ладно, напишите письма этим господам. Может, и захотят променять теплую Италию на наши снега». Итогом встречи Петр Дмитриевич Пожарский был доволен. Даже если половина этих математиков соберется в Вершилово, уже будет просто великолепно. А еще Петр себе в голове отложил, что Бургундия – это еще не Франция. Может, на нее как-то можно руку наложить? Подумать надо.